Исчезновение Хуршиды Бану ударило Каландара тяжелым молотом. Сидеть в пещере Тимура Самарканди было теперь совсем уж не вмоготу. Каландар ушел к подножью горы Кухак. Целыми днями лежал в зарослях камыша на берегу Зеравшана. Глядел в небо, думал о судьбе своей, о том, как несчастно складывалась вся его жизнь. Он даже на свадьбу Калканбека не поехал. Калканбек, помолвленный с дочерью своих дальних родственников, очень звал его поехать в горы Ургута, брата, уста Тимура, и его звал. И уста говорил, что надо поехать, проветриться, освободить сердце и голову от безнадежных мыслей. Но Каландар отказался наотрез. Не до свадьбы ему сейчас. Не до радостей, даже радостей друга. С наступлением темноты Каландар покидал заросли камыша, устало поднимался по склону Кухака на заранее обговоренное с шакалом место встречи. Шакал брал то, что приготовлено было для Мавлины Али-Кушчи, много чего обещал, требовал еще больше денег, и все оставалось до следующей встречи без изменений. Правда, вчера шакал пришел очень взволнованный, нетерпеливый. Сказал, что будто уговорил, наконец, эмира Джандара действовать, повлиять на Бека, ведающего Зинданом. Весьма возможно, они в скором времени выведут Мавлину по тайным ходам из заключения. Но для этого нужно золото, много золота. Пусть Каландар готовится к скорой встрече с Мавлиной. Каландар тут же вернулся к уста Тимуру и вот там узнал, что скончалась Телля-Биби, и что кроме Мирама никого не было на похоронах старушки. Сын в тюрьме, сам он отсиживался в камышах, уста Тимур и братья не вернулись со свадьбы. Мирам Челаби и какие-то очень дальние родственники предали земле тело Телля-Биби. Словно с могилой собственной матери прощался Каландар с могилой Телля-Биби. Несколько раз останавливался, оглядывался, уходя с кладбища. Вороной аргамак с белой отметиной на лбу. 50 золотых монет отсыпали за него шакалу. Пасся в Карагачевой роще за кладбищем. Здесь Каландар и Мирам расстались. Отсюда он поехал, но куда? Куда ему ехать? Мысли все еще были заняты образом бедной старушки, потом перенеслись к его родной матери, такой же любящей, тихой, ласковой. Ее-то могила осталась совсем без присмотра, пожалуй, вся травой заросла. Только позавчера вспомнил он, только позавчера он получил первый ответ от наставника. Всего 4 слова. Бумага, карандаш, мать, Телля-Биби. Все мы грешные, только Создатель безгрешен. Но если и грешен в чем-то Мавлина, то уж мать его, чем она виновата? Просто тем, что любила сына. И вот сгорела, словно свеча от ветра, от беды, выпавшей на долю сына. На берегу по-весеннему бурной реки Каландар придержал коня. Надо было опять скрываться в камыши. Не хотелось. И он повернул коня к горе Кухак. Выбрал на дороге холмик по суше, поднялся на самый верх. Здесь слез с коня, стреножил его, прилег на траву. Солнце еще не поднялось, но робкая, нежно-розовая кисия уже застлала вершины гор, высветлила их, приблизила к глазу. Все ярче и гуще становилась она, воспламенялась, краснела, и вскоре весь горизонт был объят огромным костром. Ликующе радостное поднималось над землей весеннее солнце. Трава намокла в густой росе. Или ночью дождик прошел, а он и не заметил. Утренний ветер колыхал траву, то зеленым шелковым покрывалом пригибая к земле, то взъерошивая гривой необъезженного скакуна. Нежно-зеленые холмы, снежная розовость горных вершин вдалеке, серебряная лента реки внизу. Как все это похоже было на его родные края. Но разве не так же зеленеют сейчас невысокие холмы вокруг кишлака Карнак? И не так же готовятся к таинству раскрытия лепестков и листьев урюк и персик в густых карнакских садах? Вот если б вызволить Мавлину Али-Кушчи из Зиндана, получить его благословение, да и махнуть на родину, благо весна, благо теплые дни впереди. Махнуть? Без Хуршиды? Даже не узнав, где она, что с нею? Не раз Каландар видел во сне возвращение свое в родные края. Но в снах этих всегда вместе с ним была и Хуршида. Лежа в полутемной пещере у ста Тимура бессонными ночами, он часто воображал себе, как они едут вдвоем, седло к седлу, по бескрайнему степному раздолью, к желанному отчему порогу. Хуршида в чебанской шапке, мужском чекмене, молодой пастух, да и только, а иначе не обезопасить ее от недобрых глаз. Лицо озарено радостью, слышится тихий, но счастливый смех. Да, счастливый, несмотря ни на что счастливый. Он может вызвать на ее лице радостную улыбку и счастливый смех. Две последние встречи под старой орешиной в саду Хаджи Салахиддина подсказали ему, что оскорбленная душа Хуршиды Бану, истерзанная и, казалось, надломленная, умершая, не умерла, не сломалась, что она может воскреснуть, что она вновь потянулась к нему, Каландару. Счастье! Их счастье было возможно, если бы не новый и уже, видно, непоправимый удар. Подлый отца-убийца, сгореть бы тебе со всем своим гаремом! Десятки, сотни невольниц из Герата, из Балха, из Самарканда! Нет, он позарился на его единственную любовь. Бедный народ, за что тебе достался этот дьявол в облике Шахзаде? Да, его беда не единственная. Третьего дня ночью, когда Каландар был у иста Тимура, чтобы прихватить кое-что из одежды и оружия, а братья-кузнецы собирались ехать в горы за невестой Калканбека, в кишлаке вдруг раздались шум, грохот, лошадиный топот и крики людей. Братья не выдержали, выскочили из пещеры. Каландар удержал старый мастер. Калканбек тотчас вернулся с криком: «Где наши сабли? Воины Шахзаде грабят кишлак!» Каландар тоже схватил саблю, выскочил наружу. В кромешной тьме куда-то с криком бежали люди. Женщины плакали. Выяснилось, что воины Шахзаде, словно банда разбойников, налетели, ограбили дочисто крайние дома кишлака, прихватили чью-то дочь и умчались. В ту же ночь пещеру уста Тимура, не сговариваясь, собрались мужчины со всей махали. Пришли кузнецы и гончары, каменотесы и резчики по дереву. Пришли и кишлачники, робкие, тихие дыхкани. Среди них отец похищенной девушки, маленький человек ростом в аршин с морщинистым лицом в кулачок. До рассвета просидели они в пещере, говорили и все об одном. Плохо в стране, Насилие кругом. Сколько можно терпеть? Говорили, в городе закрыты торговые лавки. Замолкли мастерские ремесленников. Что от работы толку, коли нет покупателей? Из пригородных кишлаков дыхкани в город не едут. Средь белого дня на дорогах грабят. И самаркандские базары, знаменитые самаркандские базары, обезголосили. Сколько же можно терпеть? Не пора ли подниматься работающему люду? Странно или нет, а первым такой вопрос задал морщинистый маленький дыхканин. Его поддержали другие. Пора, мол, пора. Но уста Тимур, хранивший до того молчание, охладил их пыл, рассудительно заметив, что рано подниматься. Силы слишком неравны. Пока. Не надо зря проливать кровь человеческую. Надо собирать силы. Каландару, прежде согласному со старым мастером, казалось теперь, что уста Тимур был неправ в своей рассудительности. В молодости люди дерзки. К старости мудрая осторожность может превратиться в излишнее спокойствие. Правы ремесленники. Надо поднимать людей, идти штурмом на Коксарай. Каландар был готов повести их. Пусть и мало надежды на успех. Пусть он и сам погибнет в битве. Но ведь в битве, а не в прозябании, когда ты должен только сидеть и ждать. Сидеть и ждать. Да и к чему теперь ему жизнь? И жизнь ли это, когда оборвались или вот-вот оборвутся последние нити, из-за которых стоило жить, из-за которых жизнь не до конца опостылила ему? Рывком вскочил Каландар на ноги. С лихорадочной поспешностью взнуздал коня, пустил его вскачь вниз, не разбирая дороги, невзирая на крутизну холма. Заросли камыша впереди словно пылали, так яростно освещало их красным пламенем весеннее солнце. Когда в сумерках Каландар поехал на очередную встречу с шакалом, он почти уверился в том, что эмира Джандара удастся подкупить, и что эмир, в свою очередь, подкупит тюремщика. Тогда придет решающая ночь. В самом деле, должна же она наступить. Разве мало повидал он на своем веку продажных, падких на золото, на выгоду вельмож, эмиров, чиновников? А в глубине сознания теплилась еще одна мысль — о Хуршиде-бану. Почему-то казалось, хотя для этого не было никаких разумных оснований, что сегодня он услышит от шакала что-то новое о ней. Все может быть. «Все может быть!» — заклинал себя Каландар. Он долго ждал шакала. Сидел, обхватив руками колени, невидящими глазами уставясь в темноту. Наконец сверху по склону горы что-то зашуршало, будто под мягкими сапогами захрустели сухие сучья. Каландар вышел из-под ветвей тутовника. На светло-синей полосе неба, четко окаймлявший изгиб склона, сгустилась тень человека. Каландар пошел вверх навстречу. «Шакал, ты?» «Я, дервиш». Они сошлись. «Чего ж ты молчишь?» «Вести нерадостные, дервиш, оттого и молчу». Собеседник Каландара тяжко дышал, будто после торопливой ходьбы. «Или от страха?» — подумал Каландар. «Все равно давай выкладывай». Мирза Абу Саид бежал из Зиндана. В Коксарае тревога, дервиш. Кто бежал? Абу Саид, ну, племянник покойного повелителя Улугбека. Он ведь тоже томился в Зиндане. А когда сбежал? Один Аллах ведает. Вчера Шахзаде прошел по всем темницам и обнаружил, что Мирзы Абу Саида и след простыл. Надсмотрщик сам попал в Зиндан. Ну и переполох повсюду. А где эмир Джандар? Наверное, занят тем, что свою шкуру спасает. Все. Все пошло прахом. Столько усилий, и все на ветер. На ветер несколько месяцев борьбы, надежды, подготовки. Бедный Устот, горько чуть не вслух произнес Каландар. Прямо из сердца рвалось спросить про Хуршиду. О ней-то какие вести? Но не спросил, сдержался. Процедил только сквозь зубы. И это все, что ты мне принес сегодня, лис? Сжав кулаки, долго-долго вглядывался в небо, в его темную холодную глубину. За что на обездоленных новые беды? Почему на страдающих сыплются новые страдания? В разрывах легких весенних облаков равнодушными льдинками поблескивали звезды. Нельзя верить ни этому небу, ни этим звездам, ни падким на золото и миром. Где уста Тимур, Калканбек и Басканбек? И, словно забыв о шакале, Каландар зашагал, спотыкаясь о камни, к своему коню. Гонец из Коксарая прибыл к султану Джандару явно не ко времени. В гостиной Эмирова дома собрались 5-6 человек, тоже эмиров. Сидели, тихо беседовали друг с другом, ожидая Мираншаха и шейху-лислама Бурханеддина. Ворота были на замке, двери в комнату крепко заперты. Тяжелые темно-синие бархатные занавеси плотно закрывали окна, так что ни один лучик света не вырывался во двор. Да и много ли света даст единственная свеча, что горела в обширной мехманхане? И все же слово «гонец», принесенное верным слугою, оглушило и ослепило собравшихся. Гости повскакали с мест, сбились кучей. Эмир Джандар сам прислуживал гостям. Он так и застыл у порога, изваянием в белой рубахе и пестром банарасовом халате. Не потерял присутствие духа один лишь Бобо Хусейн Бахадыр. Он тоже был здесь, любимый улугбеков нукер. Бобо Хусейн Бахадыр быстро дунул на свечу, неслышно подошел в темноте к хозяину, властно шепнул: «Заприте залу снаружи. Сами пройдите в другую комнату, ложитесь в постель. Не забудьте снять халат. Пусть гонец своими глазами увидит вас в постели». Но гонец не захотел увидеть захворавшего эмира на одре болезни. Слуга, вышедший гонцу сообщить о том, что эмир занедужил, тотчас вернулся обратно. «Там дворцовый сарайбон. Ну, тот, темнолицый из Балха. А с ним 10 всадников. Он сказал, что должен привести вас во дворец, будь вы даже при смерти. Или вы сами выйдете, мой эмир, или, боюсь, они ворвутся в дом». Султан Джандар соскочил с постели. «Поди скажи, сейчас, мол, выйду, и прикажи седлать коня». «Погоди, видно, случилось что-то недоброе в Коксарае. Пусть гости не расходятся, а притаятся и ждут моего возвращения». Темнолицый из Балха, недовольно хмурясь, ожидал султана Джандара у ворот. Он пропустил эмира вперед, поехал следом. За ними цепочкой вытянулись всадники. Ночь была темная, но не тихая, как бывает обычно в столь поздний час. Порой из улицы переулков выплескивался конский топот. Какие-то всадники с факелами мелькали то впереди их кавалькады, то сзади, то сбоку, тоже гонцы, что ли. Тени пеших соглядатаев то и дело возникали на протяжении всего их пути во дворец. Что-то случилось? Несомненно, что-то случилось. Серьезное что-то? Что же? «О Аллах! Сохрани! Убереги меня от гнева этого безумца!» Молитвенно возвал к Всевышнему Эмир. Предчувствие беды навалилось на него. Вот уже с месяц, как он не появляется в Коксарае, с того самого дня, как исчезла роза из цветника, дочка сумасшедшего Мавлины Мухиддина. Боясь гнева Мирзы Абдул-Латифа, султан Джандар тотчас лег в постель. Всем гонцам отвечали, что эмир тяжко захворал. Даже на сожжении книг он не был, хотя прослышал, конечно, о безумном Мавлине Мухиддине, о его словах, обращенных к Шахзаде, и ставших притчей во языцах всего Самарканда, в том числе и вельмож, сильных мира сего. И все больше, надо признаться, стало приходить их в дом эмира Джандара. Приходили будто справиться о его здоровье. И любой всенепременно заводил речь про события во дворе обсерватории. Кто осудительно по отношению к Мавлине, а кто осудительно по отношению... И эмир Джандар не без удивления убеждался, что недовольных повелителем среди беков, эмиров, чиновных людей больше, чем он предполагал. Говорили, что вера и правда в служении наследнику престола, когда тот вел борьбу с отцом, не поощрены как должно, что Мирза Абдул-Латиф верил себя лишь Низамеддину Хамушу, и даже произносились слова о человеке, попавшем в когти черных улемов. Прикажут улемы Шахзаде лечь, он ляжет, прикажут встать, встанет. И многие из мудрых уже давно держатся в стороне от Шахзаде, взять хоть того же шейхуль-Ислама. А во дворце нет ни благочестия, ни спокойствия. Эмир долго колебался, прежде чем решил собрать влиятельнейших из недовольных. Он хотел поглядеть на их единодушие, и коли в самом деле они единодушны в своем недовольстве, тогда... Что тогда? Об этом эмир боялся признаться и самому себе. И вот этот вызов во дворец. Пронюхал отца убийца. Все, конец. Полетит голова высокородного эмира, будто срезанная с грядки тыква. Вот уж верно, из-под дождя, да и в град попал. От Мирзы Улугбека в руки головореза. Истинно, ничто не остается безнаказанным. За невинную кровь султана Улугбека, кровь султана Джандара, за ту голову, мою собственную. Эмир пошатнулся, чуть не упал с коня, но удержался за луку седла. Вот и площадь перед дворцом. Эмир не спешил. Охал. Нарочито громко стонал. Стражники отошли от костра, освещавшего ворота Коксарая. Приблизились, узнали эмира, поддержали под руки, помогая слезть с коня. Эмир и вправду горел, словно в лихорадке, но прошел сквозь ворота сам, задрав подбородок, прошагал через двор, лишь перед тем, как войти внутрь дворца, задержался на миг, стараясь унять дрожь в коленях. Сарайбун распахнул перед ним двери в Салям-хану, и эмир Джандар, почтительно сложив на груди руки, вошел. Шахзаде стоял посередине комнаты. Ноги широко расставлены, будто для того, чтобы прочнее было стоять. А лицо, о Всевышний, какое страшное лицо было у Шахзаде! Болезненно белое, как всегда, оно покрылось синими пятнами, синими мешками под глазами. А глаза острые, колючие. А самое страшное — голова трясется мелко и часто, как у брата было, у Абдул-Азиза.